13. Следующим утром на рассвете ко мне в комнату приходит Лусия и под звуки песни водит руками над моим телом, но, в отличие от Ильрита, усиленно пытается не коснуться моей плоти. Ее стараниями на моей коже появляются темно-красные узоры, хотя и другого оттенка, чем после пения ее брата. Вспомнив о нем, поспешно ищу какую-нибудь тему, чтобы отвлечься. «А цвета имеют значение?» — уточняю я, ожидая, пока она начнет наносить следующую серию узоров. Лусия зависает у меня за спиной и, судя по едва заметным токам, держит пальцы где-то между правым плечом и позвоночником. Когда ее песня цветными узорами проникает в плоть и застывает на коже, возникает ощущение, будто она слегка царапает меня ногтями. «Конечно». Красный символизирует силу, синий — удачу, черный — истину, зеленый — энергию, пурпурный — обещание, желтый — благоденствие. Она продолжает перечислять цвета, большинство из которых еще не отметились на моей плоти. Похоже, когда помазание закончится, я превращусь в настоящее произведение искусства. Это точно. Раздается в ответ ее непринужденный, мелодичный смех. «А что значит золото?» Я указываю на узоры, изменившиеся после моей вчерашней песни. «Что помазанье запечатлелось в вашей душе. Вы в самом деле становитесь такой же, как старейшие, поэтому сможете предстать перед ними, не поддавшись при этом безумию». Лусия убирает руку. «Сегодняшнее помазанье вышло короче предыдущего, и меня это вполне устраивает». Тут на балконе материализуется Фенни. Пойдемте. Лорд Ильрит ждет вас в амфитеатре. Конечно. Берегите себя, ваша светлость, склоняет голову Лусия. Можно просто Виктория, напоминаю ей. Лусия только улыбается в ответ. Не знаю, получится ли в скором времени убедить ее отказаться от почтительных обращений. Я плыву следом за Фенни. Сперва мне чудится, будто толщу воды пронзают лучи рассветного солнца. Но, присмотревшись, понимаю, что вижу ту самую красноватую дымку, которую заметила еще в первый день. Вероятно, это и есть гниль. «Вон там, вдалеке», — уточняет Фенни. «Да». Подавляю вздох, поскольку мысль вырывается непроизвольно. «Она самая». Герцог Ильрит силой острия рассвета помогает удерживать ее подальше от наших земель. Однако часть гнили неизбежно просачивается внутрь, особенно в такие дни, как сегодня, когда течения замедляются и не относят ее во впадину. Эта гниль способна через впадину проникнуть в мой мир. Если духи и чудовища нашли способ пробираться через грань, то почему сквозь нее не может просочиться и эта зараза? Фенни на миг замирает, однако тут же спохватывается и плывет дальше. Я не слишком разбираюсь в делах древних богов, в отличие от Лусии. Но, наверное, вполне возможно. Если герцогство Вечно Море падут под напором ярости лорда Крокона, вряд ли что-то сможет удерживать гниль здесь. Мы боимся, что она уже распространяется по всему Срединному миру. И моя задача — подавить ярость Крокона, если на нас не зайдет милость свыше. «Не слишком-то уверенно, замечаю я. Прежде мы не приносили в жертву людей, поэтому результат непредсказуем». Фенни даже не подозревает, что, говоря о невозможности что-то сделать, лишь побуждает меня сильнее стараться. «Вам следовало объяснить все это с самого начала». «Как так?» Фенни оглядывается через плечо. «В этот миг мы как раз через дыру в потолке вплываем в сокровищницу Ильрита». «Ради защиты своей семьи я с радостью пожертвовала бы чем угодно, даже жизнью. Они многим помогли мне и столько всего из-за меня пережили. Это самое малое, что я могу для них сделать». «Тогда хорошо, что вы теперь знаете». Она плывет к туннелю, но я задерживаюсь в комнате, снова рассматривая все эти удивительные безделушки, отчасти напоминающие о доме. «Фенни». «Да». Заметив, что я уже не следую за ней, сирена тут же останавливается. В ее тоне сквозит легкое нетерпение. «Как герцог Ильрит все это собрал?» «Люди отлично умеют замусоривать собственные моря», — просто отвечает она. По крайней мере, насколько я слышала, с тех пор, как закрыли Вечно море, лишь герцогам при наличии разрешения позволено выходить за его пределы. А прежде я редко покидала герцогство. Значит, Ильрит подобрал все эти вещи с морского дна? Да. Наверное, на это ушли годы. Воистину. Не очень понимаю, какой смысл она вкладывает в это слово. Но зачем? Мне до сих пор трудно представить, как герцог плавает по морям, собирая мусор. Может, он просто возмущен тем, что мы засоряем его воды всяким хламом. Но зачем в таком случае его хранить? И почему он называет эти вещи своим сокровищем? Герцога увлекает это занятие, и не мне его судить. Фенни складывает руки на груди и под моим изучающим взглядом опускает голову. «Вы тоже не понимаете причин, верно? Я всегда занималась внутренними делами Вечно моря. Если его светлость по той или иной причине не может решить какой-то вопрос, я беру его на себя. Если он не в состоянии что-то сделать, для этого есть я. Меня волнует исключительно благополучие нашей семьи и нашего народа», — отрывисто сообщает она. Иначе говоря, Фенни дает понять, что не обязана копаться в мотивах герцога. Да и не испытывает особого желания. Однако в ее словах кроется что-то еще, некая фанатичная преданность своему делу. Неужели она считает, будто Ильрит не слишком годится на роль правителя? Как по мне, учитывая все, что я видела до сих пор, герцог гораздо больше заботится о своем народе, чем большинство известных мне лидеров. Взять хотя бы лордов Тенврата, многие из которых предпочитают проводить время в своих салонах, попивая вино и не стремясь чего-то добиться. Вы невысокого мнения о своем брате, верно? Пенни застывает, явно застигнутая врасплох. Дерзости вам не занимать. «Возможно», — киваю я. «Вполне справедливое замечание. Ведь своим вопросом я, по сути, нарушаю границы дозволенного, проверяя, насколько далеко могу зайти. Слова на грани оскорбления обычно побуждают собеседника начать оправдываться, сообщая ту правду, которую в противном случае он мог бы утаить. Несмотря на мою колкость, Фенни продолжает разговор, как я, собственно, и ожидала». «Я очень уважаю своего брата. Он несет на своих плечах бремя ответственности за все герцогство». Фенни скользит взглядом по комнате. «Порой Ильрит делает неожиданный, несвойственный мне выбор, но мое непонимание некоторых его поступков вовсе не означает, что я его не ценю. Пока он действует на благо нашего народа, судить его не мое дело». Тихо хмыкаю в ответ, но Фенни все равно слышит. «И что смешного?» «Просто интересно. Сказала бы моя младшая сестра нечто подобное обо мне?» «О, Эмми. Вечная оптимистка, полная надежды, без проблем задающая любые каверзные вопросы. Из нас двоих она гораздо лучше». Несколько мгновений Фенни изучает меня, затем тихо говорит. «Вероятно, да. Так ведут себя большинство братьев и сестер. А теперь не стоит больше заставлять его светлость ждать». «Постойте, Фенни, кое-что еще. Я подплываю к полуоткрытой раковине, в которой лежит обручальное кольцо. Казалось бы, мелочь, но оно всю ночь не давало мне покоя. Возможно, Ильрит прав, и некоторые нити, привязывающие меня к этому миру, легко разорвать не удастся. Достав кольцо из раковины, в последний раз смотрю на инициалы, которых больше не ношу. И протягиваю вещицу ей. «Избавьтесь от него, пожалуйста. Вы не имеете права. Оно принадлежало мне, признаюсь я. Поэтому у меня есть полное право решать его дальнейшую судьбу. Хочу, чтобы оно исчезло». «А почему вы не избавитесь от него сами?» Со скептицизмом интересуется Фенни. «Отличный вопрос». «Почему нет? Может, потому что от одной его близости начинают дрожать руки, а в голове звучит голос Чарльза, безжалостно отчитывающего меня лишь за мысли от него избавиться. У меня нет на это времени. Главное сейчас — помазанье», — пожимаю плечами в попытке скрыть неловкость. «И я сомневаюсь, что стоит просить вашего брата, поскольку он вряд ли согласится вынести что-то из этой комнаты. Фенни подплывает ближе и бросает взгляд на кольцо, потом выхватывает его у меня из пальцев и принимается вертеть в руках. «Что это?» «Нечто, принадлежащее теперь мертвой женщине, ни больше, ни меньше. Так вы сможете оказать мне услугу и спрятать его подальше, в том месте, куда Ильрид никогда не заглянет? Я бы забрала его с собой, но не хочу рисковать. К тому же одна мысль о том, чтобы держать обручальное кольцо при себе дольше необходимого, угрожает стабильности желудка». «Хорошо». Фенни прячет его в повязку, прикрывающую грудь. «А теперь пойдемте со мной». Она начинает спускаться по туннелю. Я плыву следом, и от осознания, что мне больше никогда в жизни не придется видеть это кольцо, в движениях появляется некая легкость. Фенни оставляет меня у входа в амфитеатр, и остаток пути вниз до самой сцены я проплываю одна. Герцог Ильрид уже ждет меня, сидя на нижней ступеньке, но при моем приближении выпрямляется. «Я кое-что поняла», — сообщаю я. «И что же?» «Ты мне солгал. Опускаюсь на край ступеньки чуть выше него. Похоже, у меня сегодня враждебное настроение. Или я уже достаточно прочно обосновалась в этом странном мире, и постепенно мой обычный непростой характер берет вверх». «Прости», — поднимает он брови. «Ты заставил меня поверить, будто пересечь грань совсем непросто. Рассказывал, что сам нечасто ходил на ту сторону и столкнулся со мной в одной из своих редких пребываний там». Решительным жестом складываю руки на груди. Я уже вполне привыкла двигаться в воде, и поэтому без труда сохраняю равновесие. «Но ведь это неправда, верно? Иначе как бы ты собрал целую сокровищницу человеческих вещей, которые можно отыскать лишь в другом мире?» Ильрид слегка поджимает губы, но по-прежнему молчит. Больше не в силах выносить его невозмутимость, отталкиваюсь от ступеньки и немного всплываю вверх. Герцог не сводит с меня взгляда, и в воде между нами вдруг сгущается напряжение. «Знаешь, что я ненавижу в мужчинах вроде тебя?» «Нет, но подозреваю, ты мне сообщишь», — подначивает он. «Я ведусь на его слова. Пусть считает, будто способен на меня повлиять. Я ведь все равно собиралась ему сказать». Зависаю перед герцогом и тычу пальцем ему в грудь. «Такие, как ты, привыкшие все контролировать, обманывают безо всяких колебаний, а когда вас ловят на лжи, не испытывают ни малейшего раскаяния и часто попросту делают вид, что вас неправильно поняли». Ильрид хватает меня за руку, сжимает так крепко, что почти болят костяшки пальцев. «Не оскорбляй меня, сомневаясь в моей честности». «Нет?» Стараясь не хмуриться, склоняю голову на бок. Несмотря на раздражение, я не доставлю ему радости, позволив вывести меня из себя. «Хочешь сказать, что не считаешь тех, кто тебя окружает, просто сборищем дураков?» «Наверное, в мире хватает дураков». Он смотрит так пристально, как будто взглядом пытается проникнуть в мои мысли, без сомнения, чтобы отыскать там все имеющиеся слабости и комплексы. «Но много и вполне разумных, в частности, в моем окружении. В твоем здравомыслии, к примеру, я ни разу не сомневался». «Неужели это комплимент? Что я говорила о лесте?» «Это правда, а не лесть». «Ты меня почти не знаешь». «Разве?» Он слегка ослабляет хватку. «Тогда скажи мне правду». «Я тебе не лгал. Проход через серую впадину трудный и опасный. Но, как я уже упоминал, у нас есть и другие способы передвижения. Путевые бассейны». Ильрид все так же удерживает меня на месте. «Ты сказал, их закрыли из-за гнили». В памяти всплывают детали предыдущего разговора, и мой гнев немного утихает. «Совсем недавно», — хмурится Ильрид. «И прежде чем ты начнешь искать, в чем бы еще меня обвинить, объясню. Сюда я привел тебя, используя редкий эликсир из герцогства Веры, состоящий из измельченных листьев древа жизни, смешанных с песком пляжа и разбавленных водой из его корней, который создает портативный телепорт, способный с помощью песни переместить тебя в самое сердце Вечно моря. У меня имелась единственная порция, и раздобыть другую не получится. Я ничего не скрываю, Виктория, и ни разу тебе не солгал». Со вздохом уступаю и отвожу глаза. «Ну, я все тебе объяснил?» Ильрид, наконец, отпускает мою руку. Я и забыла, что он ее держал. Однако вдруг болезненно сознаю его отсутствие. Почему герцог с такой легкостью прикасается ко мне, если это запрещено? На данный момент. Ты сама доброта. Ильрид плывет к центру сцены амфитеатра и протягивает руки. Я без колебаний направляюсь к нему. Нужно поскорее все выучить, чтобы спасти родных. Он вновь сжимает мою ладонь и притягивает меня к себе. Когда покрытый гладкой чешуей хвост касается моих ног, по телу пробегает дрожь. «Итак, начнем. Низким голосом командует герцог. Я стою на вершине маяка, ощущая за спиной жар пламени. Благодаря водяному колесу на одной стороне острова, куда без конца обрушиваются волны, светильник всегда медленно вращается, выхватывая из темноты скалы на отдельном берегу, который тянется к непроходимому серому протоку, известному своими вечными штормами. Впрочем, можно даже не переживать, что однажды шторм вырвется из протока и доберется до острова с маяком. А жаль. Хоть это нарушило бы монотонность будней. Каждые 5 минут маяк освещает маленький сарай на дальнем берегу и привязанную там лодку, которой не пользовались уже 3 недели. Она, так же, как и я, вынуждена находиться здесь без возможности уплыть прочь. Чарльз сказал, что уедет всего на несколько дней. Должно быть, его задержало что-то важное. Заставляю себя проснуться. Я отлично знаю этот сон. Он преследовал меня уже столько раз, что я способна распознать его практически в самом начале и попытаться оттолкнуть. В окно струится слабый свет, поэтому трудно сказать, что сейчас. Глубокая ночь или уже раннее утро. От луны, полной во время моего попадания в Вечно море, остался лишь тоненький серпик. Возможно, это ее свет, либо же сквозь толщу воды уже пытаются пробиться первые лучи рассвета. Поднявшись с кровати, отталкиваюсь и плыву к балкону, чтобы понять, стоит ли пробовать вновь уснуть или же пора готовиться к встрече с солнцем. В тот миг, когда я выплываю из-под висящего над головой кораллового выступа, раздается низкая зловещая нота, от которой содрогается сама земля. За ней следует пронзительный звук, сильно напоминающий крик. Язык не повернулся бы назвать это пением. Я тут же настораживаюсь. В шум вплетаются другие голоса, образуя хор вроде того, что звучал в мою первую ночь пребывания здесь. Сколько времени минуло с тех пор? Судя по луне, 2 недели. Мучительно мало, но в то же время бесконечно много, учитывая, что я целыми днями разучиваю слова и песни сирен. Со стороны впадины не видно и следа щупалец. Прищурившись, силюсь различить в чернильной ночи какие-нибудь движущиеся тени. Но тщетно. Там не мельтешат воины, не стрекочут дельфины. Однако песня все продолжается, накатывает, как волна, стремительно, яростно, потом внезапно смолкает. Такое чувство, что голоса доносятся со всех концов поместья. Издалека и из довольно близкого расстояния, если судить по тому, как они звучат у меня в голове. В воде по-прежнему незаметно ни малейшего движения, и когда песня на несколько мгновений смолкает в следующий раз, кажется, будто само море затаило дыхание. Что-то явно происходит. Внезапно в отдалении вспыхивает свет, потом мгновенно гаснет, будто исчезающий во тьме светлячок. Краем глаза замечаю сбоку от себя какое-то движение. По спине пробегает холодок. Вдруг кто-то возникает сзади и сжимает мое тело невидимыми руками. Резко перехватывает дыхание. Я тщетно пытаюсь вдохнуть. Впервые меня накрывает ощущение удушья. Вода свинцовой тяжестью давит на грудь, утягивая все ниже, ниже, ниже. Чарльз вернулся. Терпеливо жду на берегу, пока он привязывает лодку. Муж отсутствовал 4 недели. Целый месяц. Дольше, чем когда бы то ни было. Я буквально подпрыгиваю от едва сдерживаемого волнения. Наконец-то я снова рядом с мужем, с другим человеческим существом. Едва он отходит от лодки, бросаюсь к нему и обнимаю за плечи. «Любимый, я так по тебе скучала». «Прекрати свои истерики, жена. Я только приехал. Дай хоть немного отдышаться». Обеими руками Чарльз отодвигает меня в сторону, будто игрушку, которую убирают на полку, едва она перестает забавлять. «Истерики? Я...» «Разве мужчина не может хотя бы выгрузить вещи без того, чтобы на него набросились?» «Извини», — быстро говорю я. «Просто я долго была здесь одна и...» «Неужели ты не можешь продержаться в одиночку даже месяц?» Чарльз достает из лодки свою сумку. «Я считал, что ты сильнее». «Нет. Точнее, да. Беру протянутую сумку и вешаю ее на плечо. Конечно, могу. Я скучала по тебе, вот и все. «Как дела на маяке?» — тут же уточняет он. «Не у меня. На маяке. Вот что для супруга главное. Оно и понятно, ведь этот маяк обеспечивает безопасность Тенврата. Естественно, за ним нужно пристально следить, но потом Чарльз непременно поинтересуется, как я. Все гладко, никаких проблем. Колокол звонит каждые полчаса. Все механизмы смазаны и подправлены. Проверены в течение ночи, как ты и велел. Я даже почистила их сверху донизу». Чарльз застывает, потом выбрасывает руку со стороны, походящую на метнувшуюся вперед змею, и хватает меня за подбородок, заставляя слегка сморщить губы. «Ты заходила в мой кабинет?» «Нет», — неуклюже бормочу я. Муж чуть ослабляет хватку и натягивает на лицо улыбку, а после, немного подавшись вперед, легонько чмокает меня в губы. «Хорошая жена. Надеюсь, ужин готов?» «Да, я уже начала, то есть почти готов». «Отлично. Мужчине по возвращении нужна домашняя еда и любящая жена». Чарльз направляется в сторону маяка. «Как поездка?» — спрашиваю я, следуя за ним. «Обязательно доставать меня этими вопросами. Я устал». Вздохнув, муж что-то бормочет себе под нос. Делаю вид, будто не слышу его слов, но... Вспыхивает свет. Раздается отдаленный крик. Не мой. Или, может, мой? Согнувшись пополам, судорожно хватаю воздух. Холодная, как лед, вода черна, будто смоль. Моргаю, пытаясь хоть что-то рассмотреть. Неужели я каким-то образом ослепла? Однако постепенно мир вокруг вновь наполняется красками, становится светлее. В ушах снова звучит песня, на этот раз более медленная и содержательная. Ведет ее знакомый голос, который доносится прямо из-за спины. От могучей фигуры Ильрита, зависшей в толще воды, исходит какая-то сверхъестественная сила, а копье из светлого дерева у него в руках излучает слабый серебристый свет. Вода снова движется, и усики тени постепенно исчезают в окружающих потоках. Сердце по-прежнему бешено колотится от страха, а при виде образов, возникающих перед глазами всякий раз, как я моргаю, внутри все сжимается от отвращения. Что-то прочитав на моем лице, Ильрит слегка отстраняется и медленно, словно стараясь не пугать меня, прислоняет копье к одной из колонн, которые тянутся вдоль балкона. «Что ты сделал?» — наконец произношу я. Слова выходят хриплыми и невнятными, слабыми, полными муки. «Дух прорвал нашу оборону и проник в поместье», — поясняет Ильрит. Несмотря на серьезность заявления, в голосе слышатся извиняющиеся нотки. Он спускается ко мне на пол, поджимает под себя хвост, становясь уже менее пугающим. Все его движения наполнены мягкостью, и я начинаю успокаиваться. «Он искал тебя». Пытался подточить твою душу и похитить тело. «Здесь был дух?» — потрясенно переспрашиваю я. «Я его изгнал». Действуя все так же не спеша, Ильрит указывает на копье. «Успел вовремя, и он не нанес серьезного ущерба ни твоему разуму, ни помазанию. Однако я все же не сумел предотвратить нападение». Ильрит сжимает руку в кулак, только этим и выдавая собственную ярость. «Он не должен был вообще тебя коснуться. Прости». Впиваюсь ногтями в лежащий подо мной коралл, надеясь, что вкупе с давлением воды это поможет мне до конца прийти в себя. «Спасибо, что явился, как только смог», — бормочу я. «Видимо, наши уроки пока не сильно помогли. Ты прав, я не готова отправляться во впадину». Между нами повисает тяжкое молчание. Ильрит не возражает, И это ранит глубже, чем я ожидала. Конечно, мы оба знаем, что я права. Даже после 2 недель занятий в этом мире от меня еще мало проку. Закрываю глаза, как будто могу физически укрыться от стыда. «Виктория», — шепчет герцог и мягко приподнимает мой подбородок, заставляя посмотреть прямо на него. «Ты помнишь, в каком состоянии я выбрался из впадины? Сколько сил потребовалось, чтобы привести меня в порядок?» Я киваю. «Сейчас, к счастью, я легко с ним справился. Ты сопротивлялась любым пыткам, которые он применял, и это доказывает твою силу. Даже то, что духа потянуло к тебе, в некотором смысле хорошо. Значит, тобой постепенно овладевает магия богов». Ильрит намеревается коснуться моей щеки, но при виде тянущейся к лицу мужской руки меня острым осколком стекла пронзает воспоминание о Чарльзе. Я вздрагиваю. Герцог мгновенно отстраняется. «Прости», — выдыхаю я. «Тебе не за что извиняться. Я знаю, каково это, когда тебя буквально потрошат, вытаскивая наружу глубочайшие страхи и самые затаённые сожаления». «Да уж, потрошат — вполне подходящее слово. Поверь, Виктория, ты делаешь успехи». «Я их не чувствую. Зато вижу я», — твердо говорит Ильрит. И я, не удержавшись, поднимаю на него взгляд, хотя так и продолжаю сгорбленно сидеть на полу. Волосы медленно развиваются вокруг лица, время от времени скрывая герцога из виду. «Поверь мне, раз уж ты не доверяешь собственным ощущениям». Я уже готовлюсь возразить. Да как он смеет утверждать, будто я не доверяю себе, когда в глазах Ильрита мелькает понимание. Я ведь видела его состояние. Тогда он чувствовал себя столь же беззащитным, как и я сейчас. Возможно, именно поэтому дальше я действую инстинктивно, и когда герцог порывается уплыть, хватаю его за руку. «Подожди!» — с отчаянием выпаливаю я. «Подожди!» — повторяю уже мягче. «Пожалуйста, я не хочу оставаться одна. Побудь еще немного». Ненавижу испытывать слабость и от кого-то зависеть. Однако этот дух вытащил на поверхность 1 000 000 воспоминаний, которые мне нужно загнать обратно в самые темные уголки разума, подальше от сознательных мыслей. Если же я останусь одна, то буду раз за разом прокручивать их в голове. Ильрит опускается рядом со мной. Наши бока соприкасаются, как будто их притягивает друг к другу некая безотчетная сила. Он медленно сжимает мои ладони. Мы переплетаем пальцы, и это выглядит удивительно интимно. «Все хорошо», — тихо заверяет он. «Я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось». «До тех пор, пока меня не принесут в жертву», — с горьким смешком добавляю я. «Кто бы мог подумать, что мысли о жертвоприношении способны хоть немного поднять настроение? Я жду, что Ильрит рассмеется вместе со мной. Однако он лишь хмурится, а в глазах читаются противоречивые эмоции. «Ваша святость, вы...» Лусия заплывает на край балкона и резко останавливается, уставясь на наши сцепленные руки сначала в замешательстве, после с беспокойством и, наконец, обвиняюще. «Ваша светлость, я пришла проверить ее святость и убедиться, что ни один из рисунков не нарушен». «Я как раз с этим заканчивал», — непринужденно лжет Ильрит. Отпустив меня, он чуть поспешнее обычного отплывает в сторону, как будто стремится поскорее увеличить расстояние между нами. Но Лусия неожиданно преграждает ему путь. «Вы не должны к ней прикасаться», — замечает она, намеренно сделав так, чтобы эти слова услышала и я. «Неужели Лусия полагает, будто все началось с моей подачи? Ей нужно разорвать связи с этим миром, а не углублять их». «Ей нужно сохранить ясность ума», — возражает Ильрит. «Духи способны искажать сознание. Я просто хотел убедиться, что она не пострадала». «Ей нужно выбросить из головы все мысли и о вреде, и об утешении». «И какая нам от нее польза, если она потеряет все последние воспоминания, а предыдущие истают сами собой? Да как только мы отправим ее в бездну, ею завладеет первый же дух». Ильрит на моей стороне, и я немного расправляю плечи. Только это очень странно. Почему мужчина, намеренный принести меня в жертву, ко всему прочему, превратился в моего защитника. И что еще важнее, отчего от осознания данного факта по телу разливается такая легкость? Чтобы предстать перед лордом Кроконом в качестве достойного подношения, она отправится в бездну не более чем пустым сосудом. Лусия с выражением холодного безразличия подплывает ближе, но в ее глазах мелькает печаль. И все же она лучше Ильрита справляется с чувством вины. «А теперь, ваша святость, я могу проверить узоры на вашем теле?» Оттолкнувшись от пола балкона, чуть всплываю вверх. Ильрит исчезает, не сказав больше ни слова и даже не глядя в мою сторону. Застываю неподвижно, пока Лусия плавает вокруг меня, жестом показывает поднять руки и осматривает их с обеих сторон. После заплывает за спину и просит выпрямиться. «Лусия», — тихо говорю я, — «больше не в силах выносить молчание. По крайней мере, сейчас хотя бы есть на чем сосредоточиться». «Да, я это сделаю, клянусь. Я знаю, что поставлено на карту ради моей семьи и всего Вечного моря». От мысли о том, чтобы превратиться в жертву, по спине до сих пор пробегает холодок, но другого выхода нет. Я сама собственными поступками завела себя на этот путь. И теперь мне придется по нему пройти до самого конца. Возможно, вся моя решимость — лишь жалкая попытка притвориться, будто последний шаг я выбрала сама, и вернуть себе хоть немного влияния в ситуации, когда от меня не зависит практически ничего. Впрочем, от чего-то в голову все чаще лезут мысли о призвании, от которых не получается отмахнуться. Я должна сыграть свою роль в этой борьбе. Обязана. Я ведь пообещала Ильриту, что через 5 лет вручу ему свою жизнь, и поклялась самой себе не нарушать больше клятв. Порой наиболее простые решения оказываются самыми значительными. Лусия, замерев, слегка склоняет на бок голову, словно рассматривая меня под новым углом. «Как ни странно, я вам верю».